Душные. Друзья, ну вот эта тема, о которой уже несколько дней проповедуется, я хотел обратить внимание вот на эти слова «Знай Бога Отца твоего». Я так представляю себе вот такую картину. Отец, ну или призвал сына Соломона, или пришел к Соломону в гости, может быть. Вот. Ну, как оно было, неважно. Но сам принцип, а тот же остается, что произошел диалог между двумя людьми. Человека, который прошел жизненный путь, и человек, который только должен вступить вот в эту жизнь. И тот, который прошел жизненный путь, он, ну, наставление делает своему сыну и говорит, ты, говорит, знай Бога, отца твоего. Вы знаете, у Давида была база знания Бога. Он знал лицом к лицу Бога. Потому что, ну вот, с детских даже, вот с детского возраста, вспомните, детские рассказы или же даже библейские истории о Давиде, то есть в семье, в собрании, на детских занятиях, да, всегда вот рассказывается, ну вот, положительные стороны об этом человеке. Тогда, когда он пас овец, тогда, когда он бежал за каким-то хищным зверем, и как Бог его охранял, оберегал. Последний результат, последняя победа великая над Голиафом. И вот у Давида есть база, и эту базу он сыну своему передает. И говорит, ты, говорит, знай Бога, отца твоего. Я, говорит, с ним встречался лично, и желаю, чтобы и ты вместе с ним тоже встречался лично. И имел с ним близкое общение. Друзья, ну вот, Давид, он был вот, ну, мужем, мы слышали вот в эти дни, что он был мужем по сердцу, да, Божьему? Так же, да, молодежь? Ну вот смотрите, откуда у Давида было вот такое состояние? Почему, на каком основании Бог сказал вот эти вот слова, что ты муж по сердцу моему? Друзья, я думаю, что все заключалось в том, что у Давида, ну, была еще база, знаете, где уже начиналась? База начиналась дома. Жизнь была Давида, она была отличительна от всех его братьев. Жизнь была Давида. Жизнь Давида, она была совершенно не такая, как его братья и как даже другие сверстники. И, друзья, я считаю, что вот с этого момента жизни в семье Давида, да, начиналось уже вот такое взаимоотношение дома, взаимоотношения и с Богом, близкие вот эти отношения. Таких вот несколько вот моментов за Давида. Друзья, вот смотрите, тогда, когда вот ну, я к чему говорил в том, что вот база начиналась хорошая у Давида дома, для того, чтобы быть царем, а потом вот он свой опыт сыну своему Соломону передавал. Но это начиналось все дома, да? И смотрите, какой по счету, или вообще, ну не то, что там может быть по счету, а с какого края, где Давид был, ну то есть в семье, самый старший или самый младший? Он был последним, он был самым последним сыном. И вот вспомните такое событие. Приходит Самуил. Бог ему говорит о том, чтобы он должен воцарить царя. Воцарить царя, ну, там, помните, да, разговор у Самуила с Богом. Он говорит, я, говорит, боюсь, Саул меня может убить. Он говорит, нет, ты, говорит, иди, научает его, как поступить. И вот Самуил, он приходит в дом Иисея, вот, и начинает совершать определенные действия. Да, один приходит сын, второй сын, третий сын. А где был в этот момент Давид? Он пас овец. Вот смотрите, Самуил приходит воцарять царя, да, в семью, а царя нету. Где он находится? Он пасет овец. А почему остальные братья, почему они с ним не находились? Почему Давид там был? Вы знаете, вывод напрашивается такой. Да потому что Давид, он был послушным сыном. И вот с этого все начиналось в жизни у Давида. И почему и в конечном результате Бог сказал, что это муж по сердцу моему? Да потому что вот с этого момента у Давида начиналось взаимоотношение с Богом, послушание к родителям. Все сыновья, все братья у него, они дома находятся, да? А Давид, А Давид находится там, где находятся овцы среди овец. Друзья, а вот я не буду эти читать места Писания, я просто как на память вам приведу их. И вместе с вами вспомню эти события. А вот сколько вставал Давид, вы знаете, нет? Ну вот логически, вот рассуди, вот сколько вставал Давид? Друзья, я считаю, сколько? Рано. Там не написано, во сколько вставал Давид. Но Давид, он вставал очень рано. А почему? Да потому что он был пастухом овец. Мне рассказали такую одну историю. Ну, только сильно не смейтесь, может быть. Ну, вот в Германии многие люди стали тоже уже, то они в Германию вначале приехали, да, а сейчас многие стали из Германии выезжать. Ну, одни в Канаду уезжают, там, другие там в Америку, на Аляску уезжают, там, или еще там куда-то, ну, разные, кто куда едет. И вот одна семья решила поехать в Баварию. Вот, я не знаю, где там примерно находится, но вот слово запомнил, Бавария. И там, значит, чем они стали заниматься? Они стали выращивать коров. Выращивают коров, молоко, значит, и молочные продукты, ну, типа фермером он там стал и все такое. И рассказывают такую историю, сами за себя рассказывают. Говорит, проснулись, от чего проснулись? От того, что кто-то по пятке почесал. Открывает глаза, говорит, корова всунула голову в окно, а там окон нету. Там просто проемы оконные. Корова сунула голову в окно, и уже хозяина почесала языком своим пятку. Ты же вставай, нас надо выводить на пастбище. И он говорит, что мы, оказывается, не знали, что так нужно рано, весьма рано их выводить. Друзья, ну я к чему рассказал о том, что, ну вот, эти люди, они не думали, приехали из цивилизованной страны и не думали, что так нужно поступать, да? Знаете, а вот представьте себе, если бы Давид бы вот в это бы время бы вставал бы, что бы был бы за пастух? Однажды в детстве я был у своих теток, они под Москвой живут, и вот я очень сильно захотел с ними пойти пасти овец. А их не колхозы, это еще в те времена, в Советский Союз было. Вот, колхозы были крупные, там были несколько десятков тысяч голов этих овец. И вот я так сильно с ними захотел пойти пасти, посмотреть, как вообще пасутся овцы эти. Вот, ну, мы договорились, что они меня разбудят. И знаете, я, в принципе, проснулся, как обычно. Как обычно, солнце взошло, и уже никого нету. Я такой расстроился, и смотрю, моя тетушка... улыбающаясь, заходит в дом. Я говорю, что, идем? Она говорит, сейчас, говорит, пообедаем, говорит, и пойдем. То есть они-то, оказывается, встают, и вот сколько выгоняют, да, это все. Друзья, и вот у Давида вот этот фундамент, вот эта база, она уже закладывалась с детства. Он спас овец, он очень рано вставал. И, друзья, еще отношение Давида к старшим. Вы знаете, вот в 17 главе, 22 стих написано такое вот слово. «Давид оставил свою ношу обозному сторожу и побежал в ряды, и пришедший спросил братьев о своих о здоровье». Помните, да, событие, когда вот Голиаф уже стоял? И смотрите, действие Давида. Он приходит, оставляет все свои вещи, и что он делает? Он идет, спрашивает о здоровье братьев своих. Друзья, я здесь тоже понимаю о том, что отношение Давида к братьям, оно было на определенном уровне, на высоком уровне. В Давиде было заложено вот этот момент о том, что почтение к старшим. Его братья были старше, и он пришел, и он узнал их о здоровье ихнем. Друзья, конечно, его отец послал, не так ли? Помните, да? Взяли там определенные продукты, отец положил сыну, и послал его, иди, говорит, узнай. И он пошел и узнал. Друзья, вот этот момент о том, что в Давиде было уже закладывалось вот это состояние, фундамент хороший для будущности, что он потом по конечном результате стал Давидом. Еще друзья, такой момент, не буду читать тоже места Писания, о том, что Давид, он очень хорошо знал закон. Не так ли? Давид, он очень хорошо знал закон. И этот закон в нем работал. И этот закон с ним пребывал. А какой закон? а закон о том, что почтение к старшим, почтение к родителям. Сегодня, знаете, друзья, оно так вот поголовно происходит, ну, то есть массово происходит, о том, что сегодня, может быть, молодые люди, они отношение к родителям, отношение к старшим, у них нет вот этой базы. И в конечном результате Бог, Он не может человеку сказать, что ты муж по сердцу моему. Потому что с детства вот этого фундамента не было. Может быть, не может быть. Они сомневались в том, что родители закладывали, но человек, он не желал это воспринимать. У Давида, друзья, было совершенно все по-другому. Два таких момента. У Давида было два сына. И знаете, то есть у Давида было много сыновей, но за определенных двух сыновей. Один сын в конце, уже когда отец уже умер, вот, ну так понимаешь, он уже умер. И один сын говорит, что я был, ну давайте я прочитаю это место конкретно. Книга Притчи, 1 глава, 4 стих. 4 глава, простите. 4 глава, 3-4 стих. «Ибо и я был сын у отца моего, нежно любимый и единственный у матери моей. И он учил меня и говорил мне, да удержи сердце твое слова мои, храни заповеди мои и живи». Вот здесь вот человек, вот этот Соломон, говорит, «Я, говорит, был нежно любимый сын у отца своего и у матери моей». Давид, он желал передать Соломону, друзья, и он передал вот эту нежность и любовь и взаимоотношения, что потом Бог презрел на Соломона, и Соломон стал царем. Второй был сын у этого отца. Это вот место Писания я вам прочитаю, друзья. Второе его царство, 18 глава, 17 стих. «И взяли Авессалома, и бросили его в лесу, в глубокую яму, и наметали над ним огромную кучу камней, и все израильтяне разбежались, каждый в шатер свой». Два сына, один отец. Один сын говорит, что «я был нежно любимый у отца своей и у матери моей». Воспитание было надо мною. Отец мне постоянно говорил. Друзья, а разве отец не говорил Авессалому? Как вы считаете? Разве Давид, он не учил Авессалома и вообще других сыновей? Я нисколько не сомневаюсь, что учил, однозначно. Но кто как воспринимает? И посмотрите, что произошло. Один говорит, свидетельствует, я был любимый, да? А второй, над вторым произошел, друзья, закон жизни. Написано, что, такое вот местописание, друзья, прочитаю еще. Притчи 30 глава. 17 стих. Притчи 30 глава, 17 стих. «Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные». И в Ветхом Завете написано, если кто поднимет руку, да, на отца или на мать, что там произойдет? Написано, смертью да умрет. И вот над одним из сыновей Авессалома закон произошел в жизни. Он смертью умер. И конечный результат какой? Камни набросались. Израильтяне пришли и камни набросали. И вот здесь вот этот человек говорит, глаз насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птицы орлиные. Друзья, вот этот закон жизни, он сегодня тоже работает. Он тоже сегодня работает. Тогда, когда в жизни кто-то идет против родителей, друзья, Давид однозначно никогда не шел против отца. Исполнял все его желания. И Бог увидел это и совершил над ним определенное о том, что и благословил его Давида, и дал и обещание, и дальше. Знаете, вот я когда рос в родительском доме, у нас была подростковая группа. Группа была большая, подростков. И из нашей группы два человека, они уже, ну, вечности. Совершенно в молодом возрасте. Они так и ушли, не примирившись с Богом. Вы знаете, я вот только вспоминаю ихнее детство. Вот, ну, вместе мы росли. У нас немножко, конечно, было по-другому. Я даже скажу, как у нас было вообще в церкви поставлена, вообще жизнь была поставлена в церкви. На праздники, на Пасху, на Рождество и на жатву в ночь перед этим праздником мы, как дети и подростки, дома не ночевали. Дома мы не ночевали. Мы ночевали в определенном доме. Нас всех свозили, и декламации, стихи, вот, псалмы нас штурмовали, вот, мы учили, если кто-то плохо выучил, заставляли в отдельную комнату, заводили, мы там доучивали это все. И когда воскресный день наступал, праздника, вот, то программу, которую, ну, выкладывали, там от зубов все отскакивало. Никогда ни с листочками не выходили, ни со сборниками, все буквально наизусть. Потому что нам говорили так, ну, это отвлекаюсь уже, нам говорили так, что попадете в тюрьму, ну, имелось в виду, за веру в Бога, да, потому что время гонения это было, и там не будет сборников, и там не будет стихов со сборниками, там нужно будет все наизусть вам рассказывать. И мы под таким предлогом всегда обучались. И вот там, где мы ночевали в многодетных, конечно, семьях. И вот эти два человека, о которых я хотел вам сказать, да, это были сыновья из этих двух семей. То мы вначале, может быть, в одном доме ночевали, потом в другом доме ночевали, по очередности. И ихнее было отношение к отцу, к отцам или к матери. Знаете, негативное. Даже знаю одного хлопца, знаете, ну, тот, который уже в вечности, отец его наказывал кнутом. И это, ну, не то, что отец был такой, знаете, ну, суровый или до такой степени жестокий, или там вампир, он так любил издеваться. Нет, просто был такой сын непутный у матери своей. Так мы в притчах читаем. И делал беду постоянно. И отец его наказывал, не знал, как, что с ним сделать. И знаете, конечный результат такой. Не при известных обстоятельствах, работая на определенном заводе асфальтном, там ходили маневровые поезда. Маневровые поезда – это локомотив таскал там 2-3 вагончика по заводу, туда-сюда отгонял их. Скорость там совершенно минимальная. И в неприизвестных обстоятельствах он как-то попал под поезд и насмерть его. А второй, знаете, зашел в баню помыться, и там и задохнулся в бане. Один абсолютно. Друзья, вот я к чему это говорю? О том, что тогда, когда человек, он идет против отца и против матери, здесь написано, что вороны выклюют. Вот эти птицы хищные, они совершают свое. Закон жизни, может быть, не побьют нас в естественном виде камнями, да, но закон жизни побьет нас камнями. И в конечном результате произойдет просто, друзья, беда. И у Давида была совершенно другая жизнь. И он был способен, Давид, передать сыну своему Соломону о том, что ты знай Бога Отца твоего. Этот Бог меня охранял, оберегал. Бог всегда со мною находился. Друзья, еще вот есть местописание, я не буду его читать, просто я вам процитирую. Помните, написано послание к Ефесянам, да? Вот, а по отношению к родителям детей, какое там должно, да, быть? Вот, в повиновение, и написано, и продлятся дни твои, и будет тебе благо, и будешь ты там долголетен на земле. Друзья, Господь, Он обещает благословение всем тем, кто идет правильным путем. И вы знаете, есть такое вот местописание, 35 глава книги пророка Иеремии, два стиха прочитаю. «О дому Реховитову сказал Иеремия, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, за то, что вы послушали завещание Надава, отца вашего, и храните все заповеди, во всем поступаете, как он завещал вам. Зато так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, не отнимется у Надава, сына Рехавова, муж, предстоящий пред лицом моим, во все дни». Друзья, оно так и произошло. Оно произошло о том, что от Давида вот это царство, оно проходило. За что? За то, что они послушались меня. Друзья, вопрос послушания, он очень значительный. И тогда, когда сын или дочь, они слушаются родителей, то, друзья, благословение Господне, оно не отнимается, а всегда над человеком происходит. Может быть, даже нам в какой-то мере будет очень неприятно послушаться. И мы, может быть, даже в чем-то не хотим согласиться. Но если мы себя сломаем вот в этом, то благословение, оно однозначно останется. Я как-то рассказывал в детском лагере пример такой. Ну, напомню, может быть, его. Когда жил, то есть был еще даже, ну, может быть, не подростком, или как раз переходный возраст, к нам пришла, ну, у меня первая мама умерла, вторая пришла, она так нас немножечко в рамки взяла, ну, в плане того, что меньше гулять, больше заниматься там делами. Вот. И мы иногда на нее обижались. И вот как-то однажды я попросился погулять. А мы жили в многоэтажке. Попросился погулять и, знаете, отпускала гулять. А в этот раз она не отпустила гулять. Я упрашивал, умолял, слезно просили. Нет, и все. И она нас не пустила гулять. А у нас на третьем этаже жила такая женщина пожилая, Ольга Павловна. Она была коммунистка. Такая это строгая. И она каждый раз при встрече, знаете, вот как вот, ну, капала на нас. Нам информацию скажет, а у нас оно в голове, и мы начинаем родителям выливать ее. Она говорит, что вы не гуляете? Что вы сидите, как клопы дома? И вот тогда, когда очередной раз попросимся погулять, да, а мама говорит, нет, я сегодня вас не пущу погулять. Ну и мы же получили эту информацию. Вот нам уже говорят, что мы, говорит, как клопы сидим дома, что ты нас не пускаешь, гуляй. И знаете, наступило утро, пришли мы все в школу. Вот. Тут, значит, линейка, три звонка, линейка срочно, всех завели в спортзал. Вот, и объявляют, такой-то мальчик с такого-то класса, значит, выбил себе глаз. Как выбил себе глаз? Этот мальчик... Во дворе мы с ним были два друга. Он у меня был на год младше. И, в принципе, я такой был, ну, шебутной, что все мог взяться, везде залезть и всему тому подобное. И он такой. И вот в этот вечер, ну, а где наши гуляния происходили? Наши гуляния происходили на стройках. Ну, эти многоэтажки строились, там можно было полазить, попрыгать, покидаться и всему тому подобное. И вот они нашли карбид. Нашли бутылку, заложили туда карбитика, водички плесканули, взболтанули бутылочку и спичечку поднесли. Она называлась там горелка. И вот огонь из бутылки идет. И вот он туда наложил, он встряхнул, подожгли, и по какой-то причине огонь не пошел, а просто бутылка взорвалась в руках. И осколок большого стекла попадает ему в глаз и полностью разрезает ему все. Сегодня ему такой, он такой же сегодня по возрасту, как я, но он сегодня с одним глазом ходит. И знаете, я так вспоминаю вот эти вот события и думаю, а было больно, что она нас не пустила гулять меня. Было слезно, но когда это произошло, вы знаете, мы домой пришли и рассказываем. А она, знаете, с одной стороны, выслушала, да, и говорит, ну, видите как, я вас не пустила, а кто его знает, а может быть, что-то бы произошло. Вот в этой семье из Реховины дома, да, оно такое благословение Господне было, послушались, и благословение пошло. Один как-то служитель рассказывает, сын у него есть, совсем вот недавно это как вроде бы произошло, лет 15, и друзья пришли, постучались к нему, вот, и говорит, пошли гулять. Он говорит, ну, сейчас пойду у отца спрошу. Приходит, говорит, пап, разреши погулять. Он говорит, не пойдешь сегодня. Он говорит, ну, пусти, не пойдешь сегодня. Вплоть до того, что выпарю тебя, если пойдешь в самовольно гулять. Он выходит и говорит, не пустили. А они ему говорят, ха-ха, что ты, маменькин сыночек, да? Ну, и знаете, и подкрутили его. Он опять к отцу, отец говорит, не пущу гулять. Но они поднасмехались над ним, ему помахали ручкой, развернулись и пошли. Утром приходит в школу и смотрит он, что в классе нету этих двух товарищей по какой-то причине. И приходит кто-то, некто, в класс заходит и говорят, этих двух молодых людей нету уже в живых. Их убили. А что произошло? Они решили пойти должника своего вызвать на дуэль, как вроде бы, да, и потребовать от него долга. Ну, а этот человек оказался тот, который должен был им, он более сильнее их оказался, произошла драка определенная, и произошла в конечном результате смертность. Друзья, они, может быть, вот эти нам запреты, они нам очень больно становятся, но в конечном результате благословение Господне происходит. Вот он, мы должны в чем понять, у Давида оно так и было. Вы что думаете, ему не хотелось спать? Тогда, когда кто-то приходил, говорил, будил его, Давид, овцев надо уже выгоняй. Давид, надо пойти к братьям сходить и узнать, оведаться о их здоровье. Почему-то все уже дома сидят, а он там с овцами где-то находится. Что ему, не хотелось? Да, конечно, хотелось. Но он понимал о том, что он с Богом вместе находится. Это, знаете, еще один такой вот момент из жизни моей. Я когда пришел с армии, ну, как раз период такой, знаете, ну, период брачный, да, когда уже нужно думать о чем-то, вот, размышлять. И, знаете, может быть, по молодости я немножко перегнул рейку или планку перегнул, вот. Ну, в плане того, что слишком стал много об этом думать. А когда думаю, что оно где-то же высказывается это. И, знаете, оно может быть наивно кому-то, но это произошло. Отец ко мне меня призывает и говорит мне, ты, говорит, знаешь, что-то у тебя, говорит, все хлещет в вопросе брака, вот, как ни шаг, так свадьба, как ни шаг, то еще что-то, я считаю, что тебе еще рано, я тебе, говорит, просто запрещаю думать об этом. Вы знаете, друзья, я вам честно скажу, вот Бог свидетель, он мне вот этими словами отбил все, я на самом деле перестал даже думать об этом. Жизнь совершенно в другом русле пошла. Вот как раз это же был 90-е годы, открытие вот этих дверей, всех благовестия. Вот, везде поездки, везде такие различные служения, и жизнь пошла, и пошла, и пошла. И знаете, и наступил один раз момент такой, мы с ним вдвоем работали. Дома, там, где мы вот жили, они в основном деревянные. Ну, сейчас уже, может быть, и каменные строят. Вот, в основном деревянные, и строили из березы. И углы закладывали, ну, не так, как сейчас просто закладывают угол, да, а углы закладывали вот так вот. Может быть, видели, да, на картинках, вот такие углы домов. И знаете, и мы вот решили свой дом, который нам, в принципе, достался по наследству, обложить его кирпичом. Ну, потому что уже дом, который, он был ветхий и немножко был некрасивый. И он говорит, ну, как-то, говорит, некрасиво, давай, говорит, обложим кирпичом, давай. А для того, чтобы обложить кирпичом, его нужно вот эти было углы спилить. Но знаете, нижние ряды очень легко подавались. Знаете почему? Они были гнилые. Я вот этой пилой «Дружба-2» в натуральном смысле, ну, когда два человека, тебе, мне, вот так вот перетягивают, да, друг друга. Я вот этой пилой один нижние ряды, ну, пропилил, они гнилые поскидывались. А те, которые уже ряды от середины и крыши, они же уже под крышей, и они не гнилые. И вот это я пилой вот это, вот эти углы пилить, пилил. Я, конечно, спилил это. Определенный отрезок времени я спилил все. И он мне такие слова говорит. Да, ну и терпение у тебя. Я думаю, что пришел момент, когда тебе можно уже думать и молиться о браке. Друзья, вы знаете, я вам так скажу честно, что о том, что когда я уже с этого момента, когда вот это шлагбаум открылся, я начал молиться, и Бог усмотрел. И я сейчас скажу вам, что я самый счастливый, и всех взятых пар семейных, да, я самый счастливый. А почему? А потому что Божье благословение, оно на мне почиет. Друзья, и не дожидаться тех моментов, я как-то недавно говорил на молодежном, да, не дожидаться тех моментов, когда уже кто-то возле гроба, и начинаем просить прощения. Вот вчера было месяц, как отец у меня умер. Ну, не умер, а похоронили как месяц уже. И однажды мой брат, он до сих пор неверующий у нас, он у мамы не успел попросить прощения. И когда вот гроб стоял, он там рыдал, плакал, вот, из гроба его, ну, так как-то вытаскивали. А здесь в этот раз он приехал ко мне, и он успел попросить прощения у отца. Ну, отец уже не разговаривал. И он ему говорит, пап, ну ты, говорит, меня прости. А он молчит. Молчит, закрытые глаза уже. Он его трясет, говорит, пап, ну ты, говорит, меня, говорит, прости. А опять молчок. И тогда он ему говорит, ну если ты, говорит, меня, говорит, прощаешь, ну хоть, говорит, моргни, говорит. И знаете, он открыл глаза и моргнул. И... Я не был на, ну, как сказать, я не присутствовал в этот момент, меня дома не было. Но вот рассказывают все те, кто рядом находился. Он заплакал и говорит, простил. Знаете, ну, на сегодняшний момент он так и остается, еще не примиренным с Богом. Но сам вот момент, для чего дожидаться таких вот действий в жизни нашей? Почему бы нельзя было бы потом, когда наступит такой вот момент, когда своему сыну, как Давид сказать такие вот слова? Ты, говорит, знай отца Бога, ты знай Бога отца твоего. Друзья, и как это приятно тогда, когда родители, они вот передают детям своим, а дети воспринимают эти слова, и в жизни своей они, друзья, они имеют вот это благословение. Друзья, пусть нас Господь благословит и поможет о том, чтобы в жизни своей, если я хочу служить Богу, оно где-то должно зарождаться. Оно где-то должно базироваться, где-то должны мы этим питаться, в собрании, на своем месте. Друзья, ну все это начинается с дома. Мое отношение, мы вчера слышали, да, по отношению, если брат хочет найти себе настоящую жену или невесту, что он должен узнать? И его, ее отношение к отцу, не так ли, да? К отцу и к матери, или к родителям. Друзья, оно так вот и совершается, вот эта вот база. Если мы будем стремиться к тому, чтобы подчиняться родителям, чтобы не совершился над нами в жизни закон жизни, да, чтобы жизнь нас не забросала камнями, сохрани нас Господь от этого, то мы должны служить Господу от чистого сердца и быть в повиновении у родителей своих, в послушании у них и стремиться к тому, чтобы исполнять волю Его. И тогда, когда наступит момент тот, что когда Бог сам захочет поиметь с тобою дело, в плане того, что доверить тебе служение, Он скажет: ты муж по сердцу моему. То есть я видел твое отношение к родителям, к старшим, я видел твое отношение вообще в бытовой жизни, и теперь я могу иметь дело с тобой и дальнейшим служением. Друзья, пусть нас Господь благословит и поможет знать Бога, отцов наших. Аминь.